Я ее горячий поклонник. Но эту картину нужно смотреть, настроившись на ее волну. Ее нужно смотреть с детской непосредственностью, то есть верить в то, что там происходит, сопереживать и влюбляться в нее так, как влюбляется в Соню этот парень. Для меня эта картина — огромный эскиз. Тут берутся цвета неожиданные, очень интересные. Но посмотрите, как взят цвет нахально, в самом хорошем смысле слова. Деревья расписаны под Ван Гога. А как организованы эти шумные актерские композиции? Они создают образ веселого, доброго, многонационального Тбилиси. Я слушал выступления членов художественного совета, так, словно они доносились до меня из-за стен пустого аквариума. Я сидел раздавленный, мертвый, с пустым сердцем. То, что я только что увидел в просмотровом зале, было всем чем угодно, кроме моего фильма, снятого по моему сценарию или хотя бы по режиссерскому сценарию, написанному мной и Эсадзе. Там было все, кроме того, там были деревья, прекрасно расписанные под Ван Гога и Матисса. Там в жарком котле кавказского города кто-то 20 минут тащил с рынка барана, и еще столько же времени все вокруг очень талантливо дискутировали, как его резать. Там уличные мальчишки, гениально по цвету, одетые художником, стаей неслись по изумительно выкрашенным улицам от реалистически серого колорита стен в светлые, яркие, красномалиновые, к любви. Там сиятельной мозаикой, как в калейдоскопе, как в детских снах Гогена или Пиросмани, озвученных грузинским Равелем, жил, переливался, хохмил и скандалил южный город. Но дальше этого ничего не происходило. Та история, которую я написал, утонула в творческом кураже всех остальных моих соавторов, оператора, художника, актеров, ассистентов и даже гримеров. Они упражнялись на моем сценарии, как эквилибристы на подкидной сетке. Они ввели в мою историю новых героев с их смешными и драматическими параллельными судьбами, банальными фокусами, бездарными репризами. Да, каждый из них нашел тут возможность продемонстрировать миру свой оригинальный, свежий талант. Оператор снял картину так, что плоское полотно экрана обрело перископическую глубину картин Коро и Мане. Художники сочинили замечательную цветовую сюиту о первой любви. Актеры, дорвавшись до творческой свободы, городили один актерский экспромт на другой. Но вся эта детская резвость гениев требовала себе места экранного времени и вытесняла, выдавливала из фильма его суть, его сюжет и смысл. И если бы это было сделано на известном сюжете, скажем, на Ромео и Джульетте или по Гамлету, ладно, зная фабулу, зритель развлекался бы и кайфовал от режиссерских импровизаций. Но тут историю, фабулу утопили, тут вытерли об нее ноги все, кому не лень, тут принципиально снимали не по сценарию. А когда выяснилось, что из этих гениальных лоскутов импровизаций не шить не только полного костюма, но даже детских штанишек, позвали Булата Акуджаву, чтобы он своими песнями и дикторским комментарием прикрыл сюжетные дыры и объяснил зрителю, что же в конце концов происходит на экране. О, конечно, я давно знал и даже трижды испытал на своей собственной шкуре, что любой фильм — это кладбище сценария, Но такого талантливого убийства и таких веселых похорон со мной еще не совершал никто.